наши генералы. Мы в рэп приносим радость, а вы одни лишь муки. Мы для вас дедушки, а вы для нас дуры. Против дома нет приема, если нет второго дома. От района до района мы живем здесь без закона. Это зона Килибена, мостового кивоктрона. Если дома слышишь дона, у тебя во рту оскома. Вижу только кровь и беспредел моей башке. Ты получил зарплату, но все деньги в моем кошельке. Ты хочешь бифа, дай ко мне, теперь тебе не по себе. И у тебя заместо слов бактерии на языке. Вы не выходите из дома, как собаки с будки. Боясь увидеть там осома, это вам не шутки. Мы монстры рэпа, мы разрываем рэперов. Все, кто станет на пути, и вонючих хейтеров. Здесь рэперы базарят, что мы читаем стрёмно. Ты хочешь нас на раз, мы сделаем любого. Я ненавижу тех, кто пожимает руки. А за спиной, как крысы, ведут себя, как суки. Мы маршируем сейчас вперед, вы маршируете назад. Ваши диски заедают, вы читаете Спартак. Мы болеем за Спартак, а вы за Эрцебеги, суки. После матча вы идете и снимаете с вас брюки. Ну чего вам не понять, ну чего вам объяснять. Так как мы никто не будет никогда не зря читать. Наш талант привел к тому, что мы сейчас на опте краша. От себя талант покинул прямо головой в параш. Левой, правой, левой, правой. Рэперы мы кто? Вы наши генералы. Мы в рэп приносим радость, а вы одни лишь муки. Мы для вас дедушки, а вы для нас духи. Левой, правой, левой, правой. Рэперы мы кто? Вы наши генералы. Мы в рэп приносим радость, а вы одни лишь муки. Мы для вас дедушки, а вы для нас духи. Ты записываешь рэп, но над ним летают мухи. Кто тебе позволил здесь распускать отдельник слухи? Если ты герой такой, как солдат в девятой роте, значит я сбивал в детстве тяпкой самолеты. Вот вы какие, глупые, тупые. Мы мостовые, злые и борзые. На башку больные, на сердце ледяные. Мы продвинутые в рэпе, хоть и молодые. Это трек, не хлопо, сами вас, паразиты. Чтобы всех уничтожить и загнать под плиты. Здесь везде лужи крови и черепа разбиты. Это мои строки, вы здесь просто гниды. Не дождетесь нашей смерти, мы легенда. Вы поверьте, спи при свете, на рассвете. Мы придем, подует ветер, чилик с рэпом, Лора Крейзер. Пальцев не вонючий хейтер. У тебя сорта воняет, как в поганом туалете. После наших выступлений нам кричат, добавки мало. Тебе кричат, парень, завали свое ебало. Ты работаешь, трудяга, и не трогаешь жену. Поэтому вместо вещей я сижу в твоем шкафу. У нас в городе гуляют страшные плохие слухи. Ты стреляешь с водяного, я стреляю из басук. Скоро я тебя увижу на базаре в Польше. А ты меня увидишь за Донирова на Порше. Левой, правой, левой, правой. Рэперы мы кто? Вы наши генералы. Мы в рэп приносим радость, а вы одни лишь муки. Мы для вас дедушки, а вы для нас духи. Левой, правой, левой, правой. Рэперы мы кто? Вы наши генералы. Мы в рэп приносим радость, а вы одни лишь муки. Мы для вас дедушки, а вы для нас духи.